Недавно Австрийское общество по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой с фотопортретом Ким Ир Сена выставило на своем сайте восьмую часть «Триумфальное возвращение» из 24 главы «Рост общенационального сопротивления Японии», восьмого тома «Продолжение первой части антияпонская революция» из мемуаров Ким Ир Сена «Водовороте века».